Глава 6. Эван. Шумный, как будто никогда не умолкающий остров проснулся вместе с лекарем, который каждое утро ходил на рынок за новыми травами и цветами. Он использовал их в приготовлении лечебных настоек, составом которых часто экспериментировал. Эван любил создавать свои рецепты, намешивая в котелках мази, любил сушить травы и добавлять разные порошки в свои сигареты. Так курение становилось для него полезной привычкой. По крайней мере, Эвану хотелось так думать. Торговцы, видя золотистые, блестящие на солнце волосы, сразу узнавали его, махали издалека и радостно зазывали к себе, вручая большую плетеную корзинку. Они заранее собирали в нее нужные травы, но каждый раз Эван находил там что-то новое и чаще всего ему ненужное. Это были то красивые камни, сулящие удачу, то статуэтки из радужного стекла, которые травник стал невольно коллекционировать. Были и продавцы, угощавшие его сладостями из арасы, сыром из аверока и ягодами из ракрейна. Но самыми любимыми подарками для Эвана были браслеты и ожерелья, которые он надевал на себя каждый раз, выходя из борделя. Лекарь заигрывал с девушками и мужчинами на улице, подмигивал им и дарил улыбку. Дети всегда звонко смеялись при виде того, как он корчил им рожицы, а старики, сидящие вдоль пристани, почтительно кланялись. Они всегда ждали травника на одной и той же лавочке и каждый раз с удовольствием рассказывали ему истории о корабельных путешествиях. А он взамен за их доброту приносил им мази от боли в спине или порошки для спокойного сна. Схиала любила его, а он любил Схиалу. На этом безбожном острове он обрел счастье и спокойствие, к которым стремился всю свою жизнь. Он полюбил эти толпы, огромный рынок, прилавки и крики продавцов, полюбил горячий воздух и слепящее солнце, соленый океанский ветер и огромные корабли, которые сменялись каждый день один за другим. Пару лет назад он и подумать не мог, что наконец-то будет жить так, как ему хочется. Продавая себя на аукционе, он ждал плохого конца, но судьба распорядилась за него, протянув золотую нить прямо в руки владельцу борделя, в котором Эван сейчас работал. В Юнане можно было найти любые развлечения. Жители разных стран приплывали сюда в поисках веселья. Они пьянствовали, проигрывали юные кваны, ругались на мальчишек, которые их обкрадывали, и спали на лестницах ночлежек, так и не сумев дойти до снятого номера. Лорды из Аверока распевали песни с пиратами, грозные ракрейнцы играли в карты со странствующими преступниками, а скромные арасийцы тратили деньги на похотливые желания, недоступные им на большой земле. Все они были равны, и каждый из них исполнял свою давнюю мечту, становясь хоть ненадолго свободным. Схиала была единственным местом, где разрешили держать дома с луксуриями. Люди называли их домами любви, страсти и разврата. А еще это были убежища, в которых посетитель считался неприкосновенным, будь то бродячий бандит или же барон из знатного рода. В одном из таких публичных домов работал Эван. Владелец Блажа любил его как родного сына и относился с доверием и искренней теплотой. Иногда травнику казалось, что он купил его на аукционе из-за нереализованного отцовства. 40-летний Муди был низкого роста, лысым, с большим свисающим почти до колен животом. У него не было семьи и детей, зато имелись огромные мешки денег и травник, которому он изливал свою душу. Было во владельце борделя и то, что Эвану не нравилось. Жадность. Муди мало платил луксуриям и был готов на все, лишь бы получить хоть одну лишнюю монету. Он не любил беспорядка, сильно злился, когда его не слушались, и никогда не поддавался уговорам. Но Эван был готов терпеть это. Ведь помимо работы, Муди подарил ему дом и новую большую семью. Прогуливаясь по каменной брусчатке, иногда спотыкаясь о выбивающиеся из общего ряда булыжники, Эван вышел на узкую улочку. Домики здесь стояли совсем близко друг к другу и, казалось, пытались вытеснить самый крайний из них. В узкие просветы между стенами соседних домов можно было увидеть мелькающих людей. Все дома выглядели одинаково. Коричнево-красные, двухэтажные, с двумя окнами, которые отличались лишь наличием цветочного горшка на подоконнике. На натянутых между строениями веревках висела постиранная мокрая одежда. Веревки сильно провисали под ее тяжестью, склоняясь почти к первому этажу. А капли, долетая до земли, разбивались о нее, образовывая маленькие, быстро высыхающие лужи. На этой улице пахло мылом и свежестью, а из некоторых домов, где была открыта задняя дверь, доносился аромат горячего хлеба. Эван часто заходил в эти булочные, покупая себе на ужин горячую выпечку с рыбной начинкой. Раскачивая корзинкой, Эван в припрыжку подошел к закрытой красной двери. Достав из кармана штанов длинный ключ, он открыл им замок и, пройдя на ощупь по небольшому темному коридору, вышел в главный зал. Его всегда смущали огромные бархатные балдахины, подвешенные под потолок. Они были очень пыльными и, как казалось Эвану, совершенно безвкусными. Скрипучий лакированный пол выдал присутствие травника, и Луксурия с посетителем, сидевшие на бордовом диване в самом центре зала, посмотрели на него. «Вам третий не нужен?» — попытался он выкрутиться из неловкой ситуации. Луксурия соблазнительно улыбнулась, а мужчина, явно рассерженный, ревниво усадил женщину себе на колени, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за талию. «Жаль. Но я понял. Не буду мешать». И, одарив их улыбкой, он сбежал по лестнице на второй этаж. Муди выделил ему комнату в дальнем конце коридора. В ней лекарь спал и работал, смешивая различные лечебные настойки. В комнате было относительно тихо. К вечным стонам, доносящимся из соседних комнат, и музыке, что, не замолкая, играла на первом этаже, травник давно привык. Все стены в комнате Эвана были завешаны покрывалами, не давая просочиться сквозь щели сквозняку. Под потолком, словно паутина, висели веревки, на которых сушилась подвешенная трава. Ее горьковатый медовый запах витал в комнате, смешиваясь с дымом недавно потушенной сигареты. Пол был усеян вещами, которые Эван носил пару дней, а то и недель назад. Одежды было так много, что проще было ее выкинуть, чем перестирывать вручную. На маленьком деревянном столе виднелись разбросанные свитки и ступки. Неудачные эксперименты и собственные рецепты, которые так и не войдут в большую лечебную книгу. Она, кстати, лежала под горшком одного из растений и служила ему подставкой. Травник пытался выращивать цветы, но в этой комнате выжила лишь одна длинная лоза, которая начинала свой путь у подоконника. Она велась по стене и, добираясь до изголовья кровати, большим узлом разрасталась вокруг железных прутьев. Эван не любил яркого солнца, и чаще всего окна были зашторены, но приглушенный свет все равно завладел этой комнаткой. Тут было тепло и уютно, несмотря на царивший бардак, от которого лекарь наконец-то решил избавиться. Внезапно, без стука в двери приветствия, в комнату зашел Муди. «Эван, знакомься, это лорд Паунд и его младший сын Рисей». За хозяином борделя проследовали двое. Седовласый бородатый мужчина морщил нос, видно, его раздражал витающий в помещении запах сухоцветов. Из-за его спины выглядывал парень, который, в отличие от отца, с интересом рассматривал комнату. Остановив свой взгляд на Эване, он игриво улыбнулся, а Муди, как обычно, укоризненно посмотрел на травника, заметив раскиданные вещи. «Муди, я сомневаюсь, что твой лекарь мне поможет». Лорд Паунд встал посередине комнаты, рыская глазами по углам. «Не будь так критичен, друг мой. Эван лучший в своем деле. Если хочешь, он тебе настойку не только от головы сделает. Но ты понимаешь, о чем я». Муди и Паунд беспардонно засмеялись над несмешной, как показалось Эвану, шуткой, а Рисей продолжал наблюдать за травником, не сводя с него глаз. «А он может?» — лукаво спросил седовласый старик и, зажмурившись от боли, погладил свою голову. «Конечно! Можешь сразу опробовать ее на моих девочках!» «Это позже, позже. Сначала пусть твой лекарь вылечит мою больную голову». Лорд без приглашения уселся в кресло и, закинув ногу на ногу, уставился на Эвана. Травник проигнорировал это действие и, отвернувшись к столу, начал расставлять колбы, тихонько насвистывая. Отодвинув штору, он направил яркую солнечную дорожку света прямо на кресло, туда, где сидел незваный гость. Тот цыкнул и устало потер правый висок, пытаясь скрыть лицо в тени. «Эван, лорд Паунт обещал мешок юн, если твое снадобье поможет». «Мне не интересны деньги». Эван улыбнулся и, развернувшись, посмотрел на сына лорда. «Мне интересны знакомства». Ресей заигрывающе закусил губу, обнимая себя руками. «Тебе нужны друзья? Я думаю, мы сможем познакомиться поближе». «Друзья», — подмигнул ему травник. «Именно они мне и нужны». «Святые! Мы все еще в этой комнате!» — лорд осуждающе посмотрел на лекаря. «Просто дай мне свои травы, а я дам тебе юны, и мы разойдемся по своим делам». Седовласый мужчина встал с кресла и загородил своей спиной сына, прервав их разговор. «Как долго у вас болит голова? Боль режущая, тянущая, пульсирующая». Эван быстро переключился с заинтересовавшего его брюнета и шагнул к лорду. «Боль мучает меня часами, иногда днями. Какая разница? Просто дайте мне...» Тот не успел договорить, как Эван поднес руку к его лицу, тыча в нос колбы с перемолотой, резко пахнущей травой. Лорд снова зажмурился и отвернулся. «Как давно вы нервничали, переживали? Есть ли в вашей жизни что-то сильно раздражающее вас?» Эван убрал колбу и взял в руки металлическую ложку и кастрюлю, которые стояли у него на столе. «В данный момент меня раздражаете только вы!» Муди и Ресей, стоявшие у двери, усмехнулись и продолжили с любопытством наблюдать за травником. «Вас тошнит, рвет. Ответ от вас «да» не принимается?» «Иногда кружится голова». «Господин Муди, господин Ресей, будьте добры, закройте свои уши». Не успели те выполнить просьбу, как Эван принялся стучать ложкой по кастрюле. Лорд согнулся и недовольно зашипел. «Что вы делаете? У вас мозгов нет!» Зажимая уши ладонями, начал кричать он. «Мозги у меня есть. И только благодаря им я с уверенностью могу сказать, что у вас мигрень. Вы обостренно и болезненно реагируете на громкие звуки, резкие запахи и яркий свет. Тошнота, пульсирующая боль в висках, чаще в правой стороне». Эван покрутил ложкой над своей головой, указывая на то самое место. «Вы хватаетесь именно за эту часть. Вам тяжело ходить, стоять, поэтому вы сразу сели в кресло в темном углу». Муди гордо поднял подбородок, а Ресей, прищурившись, расстегнул верх своей рубашки. Эван заметил это и, преодолевая желание расстегнуть ему все оставшиеся пуговицы, развернулся к столу, выдвигая ящики в поисках нужного лекарства. «Мигрень — болезнь аристократов. Я хоть и не такой, но пару раз в год сам лежу и умираю от этой боли. Заканчивайте с алкоголем или хотя бы уменьшите его количество, реже путешествуйте. По вам видно, что вы верчанин, а частая смена климата не приводит ни к чему хорошему». «Я пришел сюда не за советами, а за настойкой, которая избавит меня от этого ужаса», — нетерпеливо прошептал Паунд. «Схиала славится поставщиками опиумного мака. И вам повезло. Я как раз сегодня купил свеженькую партию. Вот вам порошок. Пить его 5 дней. И не забывайте больше отдыхать, достопочтенный лорд Паунд. А еще небольшой подарочек». Эван протянул ему руку, в которой лежал льняной мешочек. «Чай, который я смешал сам. Вот этими прекрасными руками». Он повертел кистями, демонстрируя свои пальцы. «Душица, тимьян, пион и лимонная мята. Пейте, когда хотите, но за добавкой не приходите. Не дам. Ну и советую вам растирать виски перед сном». Лорд помял в руке мешочек с чаем и, покрутив склянку с маковым порошком, рассмотрел содержимое вблизи. Муди сразу подбежал к другу и, начав бубнить, а я говорил, что он лучший в своем деле, вывел его из комнаты. «А как же обещанный мешок Юн?» — крикнул им вслед травник. «Получишь его через 5 дней, как твоя трава начнет действовать!» Они скрылись за дверью, которую за ними закрыл Рисей. «Растирание висков перед сном?» — протянул он. «Все верно, милый». Эван развернулся обратно к окну и зашторил его, вернув в комнате романтичный полумрак. «Научишь меня, как правильно это делать?» Рисей медленно подошел к Эвану со спины и, проведя руками по его затылку, запустил этим по коже травника будоражащую волну мурашек. Тот развернулся и притянул юношу к себе. Их лица оказались в возбуждающей близости друг от друга. «О, мой чудесный, я хороший учитель». Длинные мягкие пальцы Эвана, пропахшие мятой и лимоном, коснулись пуговиц на рубашке Рисея. Травник с легкостью расстегнул их и, оголяя живот нового знакомого, нежно провел пальцем вокруг его пупка, поднимаясь выше к горлу. «Хватит слов». Темноволосый парень громко выдохнул и, схватившись за воротник рубашки, поцеловал Эвана. Рисей отодвинул все колбы и свитки на край стола и усадил травника на освободившееся место. Развязывая шнурок на его рубашке и скидывая черные подтяжки с плеч, Рисей спустился ниже к пуговице на брюках. «Ты нетерпелив», — Эван разорвал поцелуй. Его дыхание сбилось. «Да». Когда вижу красивых и умных блондинов, теряю разум. Расстегнув пуговицу, Рисей стянул с Эвана брюки. Целуя шею и ключицы, он медленно спустился ниже, пока, наконец, не сел на колени. Эван вспомнил, что находится в борделе, где люди вокруг занимаются любовью, и поэтому, дав волю себе и своим чувствам, громко застонал. Так запах сушеных трав и сладкого меда сплелся с ароматом страсти и любви.